Социальный индивид. Социальный индивид, писал шизофреник, это отдельный человек, группа людей, объединение групп и даже целая страна. Элементарный социальный индивид, слово «социальный» буду для сокращения опускать, не расчленяется на два или более различных индивида, отдельно взятый человек. Сложный состоит из двух или более индивидов. Нормальный индивид имеет орган, с помощью которого он отражает и оценивает ситуацию, устанавливает, что лучше или что хуже для него и для других, предвидит ближайшие последствия своих поступков, поступков других людей. У человека это мозг, а у групп людей – управляющие лица и организации, состоящие из людей. Назначение этого органа – обеспечить наиболее благоприятные условия существования индивида. Я исхожу из допущения, что нормальный индивид, а таких подавляющее большинство, правильно оценивает свое положение в обществе, свои возможности, внешние обстоятельства, ближайшие следствия своих поступков. Именно ближайшие, ибо этого достаточно для действия социальных правил. Предвидеть последствия поступков далеко, на много времени вперед, невозможно, не столько из-за сложности ситуации, сколько из-за принципиально непредвидимых обстоятельств. Да это и не нужно. Для социального бытия достаточно знать ближайшие последствия действий людей, и индивиды способны на это. Например, А знает, что если он донесет на Б, то у Б будут неприятности. Снимут с заведования, не пустят на премию, отменят поездку за границу и тому подобное. И для этого А достаточно. Индивиды могут оказаться вследствие своих поступков в плохом положении, но рассматривать это как результат ошибок в социальном поведении нельзя. Индивиды с социальной точки зрения не делают ошибок. Понятие ошибки здесь неприменимо вообще. Если, например, в результате доноса А на Б со временем из-за этого будут неприятности для А, то донос А не есть ошибка. Здесь А поступил в полном соответствии с каким-то социальным законом и только. А к чему это привело? К закону как к таковому отношения не имеет. Подобно тому, как стакан, упав на пол, разбивается. Но это не есть ошибка стакана. Это результат действия физических законов и только. Социальный индивид, далее, обладает способностью принимать волевые решения, имеет свободу воли и выбора, по крайней мере, в отношении некоторых действий. Например, индивид волен голосовать за принятие данной статьи к печати или против. Говоря о свободе воли в отношении к данному действию, я здесь имею в виду только следующее. Осуществление или неосуществление данного действия зависит исключительно от сознания и воли самого индивида. Социальный индивид далее, в каких-то пределах, достаточных для того, чтобы рассматривать его как целое, господствует над своим телом. Если это группа людей, то указанный признак означает, что руководящему лицу или организации подчиняются руководимые ими лица. Наконец, социальный индивид обладает стремлением к самосохранению, избегает ухудшения положения, стремится к улучшению условий существования и предпринимает для этого какие-то действия. Задача социологии состоит прежде всего в том, чтобы проследить правила, по которым эти принципы реализуются в общественной жизни. Другими словами, социальный индивид осуществляет свои действия в соответствии с принципами. Первое. Он добровольно и сознательно не делает ничего такого, что противоречит его интересам. Второе. Если он безнаказанно, малое наказание не в счет, может использовать свое социальное положение в своих интересах, он его использует максимально. Так что взятки, принуждение подчиненных к сожительству и к соучастию в махинациях, очковтирательство с целью наживы, использование государственных средств в личных целях – все это, как и официально установленные привилегии в виде закрытых распределителей, машин, дач – суть естественное явление социальной жизни людей. И только страх разоблачения и наказания как-то удерживает, да и то до поры до времени и в малых масштабах, от возможных катастрофических последствий. Указанные признаки входят в само определение термина «социальный индивид». Социальный индивид обладает также другими признаками. Это положение в обществе, сила влияния, степень защищенности, степень вредности и опасности для окружающих – сила хватания, присвоения, сила отдачи, сила интеллекта, уровень нравственности, степень изворотливости, совесть. Все эти признаки можно точно определить так, что в результате часть из них окажется производной от других. Все эти признаки, в принципе, измеримы. Что думает о себе сам индивид и что думают о нем другие, более или менее совпадает, во всяком случае имеет место тенденция к совпадению. Для себя индивид может быть как угодно сложным и духовно богатым. С социальной точки зрения это играет скорее отрицательную роль для индивида, если духовное богатство выходит за рамки обычного или профессионального среднего. С социальной точки зрения индивид представляется как болванка без внутренней структуры, с четко фиксируемыми формами и функциями. Социальный прогресс отчасти состоит в том, что формировались индивиды, выполняющие более сложные функции, но имеющие более простое внутреннее духовное строение. Как думает индивид, вообще роли не играет. Важно, как он поступает, а поступает он по социальным правилам. Социальный индивид не зол и не добр, он просто обладает упомянутыми качествами в той или иной степени. Вопрос об измерении этих качеств не принципиален. Здесь можно предложить самые разные методы. Величины этих качеств индивидов заключены в определенные социально допустимые рамки. Последние исторически приходящие, но в каждую эпоху достаточно определенные. Выход за эти рамки опасен как самому индивиду, так и тем, с кем ему приходилось иметь дело. Чрезмерный ум, например, также опасен с социальной точки зрения, как и чрезмерная глупость. Всякий социальный индивид обладает социальным положением и официальным положением. Социальное положение индивида есть функция от многих параметров. Занимаемый пост, престиж профессии, возможность иметь различного рода привилегии, связи, влияние и тому подобное. Официальное положение определяется занимаемой должностью и официальным статусом последней. Полного совпадения социального и официального положения нет, и в достаточно большом и дифференцированном обществе оно не может быть достигнуто практически. Однако в силу тенденции к совпадению официальности и социальности имеется тенденция установить соответствие и здесь. Это выражается в частности в стремлении установить такие нормы жизни, чтобы доходы, почет, слава определялись исключительно официальным положением индивидов. Социальный индивид стремится улучшить свое социальное положение. С этой точки зрения все индивиды – карьеристы, честолюбцы, стяжатели, но не всем удается добиться желаемого, а большинство с самого начала отдает себе отчет в безнадежности усилий и смиряется, что выступает как добродетель. И лишь единицы из тех, кто мог бы успешно участвовать в борьбе за социальный успех, находят в себе силы сознательно избрать иной путь. Впрочем, он тоже так или иначе рассчитан на какой-то успех. Надо различать фактическую и номинальную социальную значимость индивида. Фактическая включает в себя социальные признаки индивида, а номинальная – своеобразный способ выразить их для каких-то случаев официального употребления индивида. Соотношение их можно проиллюстрировать на примере соотношения фактических признаков человека и характеристики, которую ему дают для поступления на работу, при выдвижении на награду, при оформлении документов на поездку за границу. Например, А – карьерист, хапуга, бабник, полуневежда, плагиатор и тому подобное. Все заинтересованные лица знают эту фактическую характеристику А. Номинальная его характеристика может иметь такой вид. Морально устойчив, высококвалифицированный специалист, имеет учеников. Давая такую номинальную характеристику А, люди не лгут, а делают нечто иное. Они принятым в данной среде способом выражают лишь то, что А их устраивает, годится для такого-то дела и ничего больше. Если в номинальной характеристике описать фактические качества А, то она будет воспринята не как объективная оценка его, а как свидетельство того, что А в чем-то провинился, его снимают с работы, считают, что он не годится и тому подобное. Вот когда действительно А в чем-то провинится и начинает говорить, что, мол, не знали его подлинного лица, проглядели, тогда лгут, ибо подлинное лицо социального индивида, окружающие его лица, как правило, знают точно и исчерпывающим образом.